Так вот, это еще не все, далеко не все. То, что наши во время рейса на Зеланд еще и контейнер с пластиковыми игрушками на подскоке нашли, уже не так, как находка от рейдеров восхитила. Ну, казалось бы, ну контейнер, ну нашли. Даже боя ни с каким злобным охранником не было, просто и незатейливо морем его прибило к берегу. Спасибо, конечно, и на этом. Кто первый рядом оказался, тот и нашел. Мои и нашли. Пилар, молодец, подруга, так держать. Говорили мне, что где-то тут меж островами здешнего бескрайнего архипелага брошенной командой контейнеровоз неприкаянно болтается, как это самое в ледяной проруби. Вот и еще один из его следов проявился. Почему бы и нет-то, да после шторма. Кому-то ведь и само судно повезет захватить, или, хотя бы, на мель его посадить на своей территории, чтобы после вдумчиво и не спеша настоящей мародеркой заняться. Стас вот говорил, что им-то, как раз, толком и не удалось там полазить, что-то успели на ходу схватить, подрезать, что под руку подвернулось, да и все. А нам, вот хоть так, да и ладно, применим, все применим, еще и мало покажется. Во-первых, благодаря легкости и плавучести самого содержимого, и сам контейнер на плаву, что уже неплохо, легче перемещать по морю станет. Как приспособим, под что конкретно, пока не знаю, но разберемся и освоим. Тут любые находки самое неожиданное продолжение службы находит. Можно, к примеру, на каком-то безлесном острове как жилье времянку поставить, чем не укрытие. Да вот, хоть бы на той же юте. Так, а во-вторых, опа, а это мысль. Пани Фиалка, проше, садитесь ближе, вопросы к вам есть. Спрошу-ка я у вас как географ коллегу-метеоролога. А что вы знаете о дрейфе игрушечных утят? Каких утят? Для ванн, не туалетных же. Сейчас спою, только под стол не падайте. Интерлюдия. Кое-что к вопросу об игрушках. На резиновых утят быть похожими хотят. Быть похожими хотят не зря, не зря. Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь. И пуститься в дальний путь, крича. Кря-кря, ведь природа хороша, и погода хороша. Нет, не зря поет душа, не зря, не зря. Песенка об утятах. Когда дружно прожились от моего песенного творчества до слезы утерли, выяснилось следующее. Фриендлы флотис, дружелюбные пловцы, детские пластмассовые игрушки для ванны, получившие известность после события 1992 года, когда тысячи их таких во время шторма попали в воду и начали свое многолетнее путешествие по морям и океанам. Океанологи использовали данные о перемещении дрейфующих по волнам игрушек для изучения морских течений. Путешествие пластмассовых изделий по морю неоднократно освещалось в СМИ, послужило основой для художественных произведений. Ну надо же, пани Валевска как метеоролог, еще и этим вопросом интересовалась, вернее, среди прочих важных дел вела наблюдение, что и в каком количестве на берег Шпицбергена морем выносит. Кстати, надо будет и здесь такое суммировать и как-то систематизировать, есть теперь кому поручить. Вот она и возглавит это направление, а всем своим филиалам в задачу поставлю. А на той нашей земле дело было так, хотя во время того земного шторма в море попали упаковки с четырьмя видами пластмассовых игрушек, утята, бобры, лягушки и черепахи, в прессе закрепилось именование всех фриендлы флотии с резиновыми утятами. К нам, кстати, именно они и попали. Началась вся эта длинная история в далеком 1992 году, когда контейнеровоз «Еверлаурил», идущий из Гонконга в Такому, что в Штатах, попал в ураган, там 12 контейнеров смыло за борт. В одном из тех контейнеров, оказавшихся за бортом, находилась партия изготовленных в Китае пластмассовых игрушек компании Thie First PR Sins, 7200 упаковок, в каждой из которых находился набор из четырех полых фигурок животных для ванн: желтый утенок, зеленая лягушка, красный бобер и синяя черепаха, каждой длиной примерно 3 дюйма. Через несколько часов упаковки расклеились, в результате чего 28800 игрушек оказались в воде, начав свое многолетнее путешествие по мировому океану. Ага, значит, какие-то упаковки там все же есть, но они явно расклеились от морской воды. Если приоткрыть этот контейнер и начать выгребать содержимое оттуда, как представил себе эту эпичную картину и совершенно не к месту вспомнился рассказ одного близкого знакомого, который примерно в те же годы попал в компанию челноков, ездивших прибарахлиться в Восточную Европу. Кто-то из его спутников вез тогда в единую, на тот момент, Югославию, дрели и прочие электроприборы, дабы выгодно перепродать там на рынке. Другие, каждый что-то свое, закупались-то все они индивидуально, каждый сам по себе, у кого на что денег и смекалки хватило. Ребятки попались опытные, знали уже, что там пользуется спросом, не в первый раз мотались. А вот он, по его рассказу, догадался взять всякую ерунду, деревянные ложки, матрешек и уйму детских резиновых игрушек. Вещи, что понадобится в дороге, были уложены в ручную кладь, а вот все это барахло было плотно упихано в объемистый чемодан. Почему-то в тот рейс они взяли билеты с Москвы не до Белграда, а до Будапешта. Типа оттуда продолжить путь на электричках, они там регулярно по расписанию ходят. Чуток дольше, зато дешевле, да и таможня якобы не так сильно зверствует. Ну-ну, наивные. Венграм-таможенникам все пофигу, пропустили, а дальше и началось. На пограничной сербской станции их и еще таких же хитрованов с объемистыми чемоданами предсказуемо ссадили. Типа пройдете таможню, заплатите положенную пошлину и наприт, вперед по-сербски. Или кладите все в камеру хранения, на Левипе Иртеак, Сербск. Мелочи по карманам еще хватало, на пошлину уже нет. Причем интересно, венгерские таможенники ни к чему не придирались, а с этими принципиальными цариницы, Сербск, договориться не удалось никак, даже на бакшиш не соглашались. Так и сделали, как предписывалось инструкцией. Тяжелые сумки сдали на ответ хранения, дабы на обратном пути забрать, а легкие принесли недосмотр. Когда суровый таможенник увидал, что из распахнутого чемодана того знакомца бурным потоком хлынули детские игрушки, до того от всей широты русской души упрессованные туда, аж руками замахал. «Уклоните гадмах, и мати лесве, бесплатно, следи и молим, уберите это немедленно, у вас все, свободны, следующий пожалуйста, Сербск». Они как ломанутся. Вкратце рассказал эту историю доктору с метеорологом, вместе с анекдотом про незадачливого охранника черепах, да стали обсуждать, как можно такую находку применить. И ведь додумались же. Да еще как. Мозговой штурм – самое распространенное занятие в безвыходных ситуациях, способ получить то из того, что нет, или очень ограничено. Мы, как раз в тех самых условиях и находимся, причем с самого попадания сюда, на острова. Чего нам не хватает? Больших грузовых судов. Именно его и будем сооружать. Закажем обычные зеленые строительные мешки для выноса мусора, наполним их утятами, вот и основа дополнительная для плавсредства по перевозке машин с юты. Ну а те мешки, еще в резиновые пилоны большего размера засовать и тщательно все это загерметизировать. И за остов еще и катамаран возьмем грузовой, не из самых тяжелых. Это все по поставке закажем, вместе с прочными капроновыми или нейлоновыми веревками. Весу суммарно не так уж и много заберет, что важно. К тому же надувной катамаран, более легок и покомпактнее в хранении и эксплуатации будет. А несколько лесин для дополнительной основы, тут с утрица сам и срублю. И имеющиеся мужики помогут срубить и донести. За это время одна лодка с пассажирами доберется до юты, доставив туда и продовольствие, а вторая вернется сюда за мной и грузом. Ну и радиста нашего сюда же вернет, срочные и неотложные дела он там все уже сделал. Есть и еще дело им по дороге. Завернуть на обратном пути на остров Мумбы, проверить, есть ли изменения. Там, судя по всему, человек новый может быть. И, раз на нашей территории родился, стало быть наш, хотя бы потенциально, по месту появления или прописки. Юджин – это тот русскоязычный американец, потомок эмигрантов, что вместе с румынскими цыганами с Зеланда убег, именно оттуда был, да сгинул, как и все они. Это уже точно известно, подтвердили. Вот и посмотрит, кто там нынче есть, если взамен него появился, какой он или она, и стоит ли его нашим спасать или пока пусть и дальше робинзонствует. Кстати сказать, к слову, в поставку так оружия больше пока и не дают, каждый день проверяю. Патроны только, они по-прежнему, без ограничений. Вот тут уж я себя порадовал, взял что намечал, и к мацинам, и к трофеям. Новых трофеев пока не появлялось, а имеющиеся постепенно раздаю. Испанцев и португальцев перед отъездом их мужчин вооружил, но из них пока так себе бойцы, слишком уж мирные это люди оказались. Не отказывались гордые доны, оружие-то берут, но если они и пальнут, то скорее куда-то в сторону противника, не более того. Показывали, тренировали, но сроки обучения их не наработанные, увы, еще навыки, они слишком короткие оказались. Просто не успеваем из них полноценных стрелков готовить. Патронов слишком много уходит, и времени на ту стрелковую подготовку нет практически. Досадно, решение по взятию катамарана слишком поздно пришло, уже после сеанса поставки. Ничего, возьму его завтра, и сразу после получения в путь двинемся. Надеюсь, Пилар успеет к тому времени обернуться. Горючего вот еще заказал. Жаль, очень жаль, что больше бочек с ним нам нигде больше нам не встретилось. Ну так искать надо лучше. Вот нашли же рейдеры кладбище машин. Может и ассы или что-то подобное где-то да есть. Бороться и искать, найти и перепрятать. Ну мы-то перепрятывать точно не будем, у нас оно в дело пойдет. Где ж его искать-то? Уже совсем к вечеру. Опять горячие новости поступили, уже от француза Пьера Дюбуа. Нашли его, теперь уже не только по радио, но и фактически. Доплыли, познакомились, подружились. Собирались вывести даже, да вот это-то как раз и не удалось. Оказывается, не только мы его слышали, но и другие группы окрест, тоже. Выяснилось, что где-то к северо-востоку от нас есть еще одна группа с русским ядром. Верховодит там некая Анна. Это ж какого характера должна быть та баба, чтобы пару десятков мужиков в узде держать? Буквально, конь с яйцами. Было бы интересно на нее посмотреть да познакомиться. У них довольно большой остров с населением, представителями многих, по большей части, опять же, европейских народов. С неким русским Борисом из ее команды мне даже удалось несколькими словами переброситься. Но это-то все позже выяснилось. А пока Пьер успел сообщить, что только-только он собрался было к ним перебраться со всем оборудованием со скалы маяка, к добрым людям, да вот незадача-то какая. Пока шло знакомство, сперли у его новых друзей их лодочку. О, как бывает-то, лодку. Основное средство передвижения. Поскольку других вариантов перемещения меж островами нет и не предвидится. Руса-туриста, лоха-интернационале. Нашлись такие на них какие-то бодрые ухари. Не удалось им самим спецарадиста вместе с дальнобойной работающей с рацией заполучить. Так хоть с катерком их всех обнесли. Хотели их всех в плен захватить, но они отбились, вооружены были, даже подстрелили кого-то. То ли европейца, то ли раскосова, не разобрались еще. И вот сидят там на маяке пятеро голодных и без запаса воды мужиков. Сам этот француз и четверо горе спасателей сидят и тоже помощи просят. Ну что за невезуха. И эти вот тоже, туда же, и туда, тоже можно. Так уж вышло, что все, чем они располагают из продовольствия, это то, что он на свой канал поставки может заказать, а все, что у них с собой было, в лодке осталось. Обалдуй. Как там битлы пели. Обалди, о, балда. Ну как-то так в общем, неважно. Ну что стоило одного чудика за лодкой присматривать оставить. Глядишь бы и сами в такой жопе не оказались. И нас бы не напрягали. Что они, маяков что ли не видали? Или природных французов? Да ну, такого добра. Хотя я тоже не видал маяков. Хе, вспомнилось не к месту. Отец мой на маяке срочную службу проходил на севере, около Ли. Как же там его? О, вспомнил, Ли на Хамари. Потом про него расскажу. Напомните только, сейчас про тех обормотов. Поисковики-спасатели, ядрена шишка. Круче них, только горы, в луже отраженные. Мать, ответила вредное эхо. Цензура, получается, теперь их самих выручать надо. И, похоже, теперь уже нам, более некому. Анна об этом и попросила. Связались уже, и не отказаться. У нее самой точно некому. Самые бодрые и надежные, как раз на том маяке и кукуют. И Тишкин-Тришкин кафтан, елкина медь, ангидрит твою перекись марганца. К хренам собчачьим. Тут залатаешь, новый прорыв образуется. Ну-ка я туда пошлю. Себя вот разве что. Одни ж бабы у меня под рукой сейчас на доме. Да вот Люк радист, так и он еще подросток, какой из него стрелок боевик, и все, он-то рвется, хоть прямо в ночь, да кто ж его пустит-то, кинулся бы и сам, так и лодки вместительной, чтобы забрать их всех, и той под рукой нету, не, надувнушки-то есть, но там же что-то солидное надо, и быстроходное, люди ж ждут, надеются, и шмонь какая-то рядом крутится, явно ж их отстрелять придется. Те неведомые мудаки точно нам друзьями быть уже не могут. Так я понял из емкого русского в резюме про них. А плавучий курятник опять не годится, он штука тихоходная. Да и моряк из меня. Веселками погрести еще могу, ну на моторе простом, а маневры всякие, галсы с финтами, это уже с трудом. И еще такая фигня и головная боль. Те, кто их обнес, наверняка там же поблизости и крутится. Слушают ли, нет ли, его в эфире, неизвестно. Но явно злые и засаду заготовили, на таких вот, как они и мы. Мы бы ответили толком, хоть так, пока морально поддержать, так у Пьера опять заряд батареи кончился. Даже если захочет, не услышит, и ночь наступает, а ночью тут по морю не ходит. почти не ходит. День 28-4. Серегины шатуны. Кот, утро, о, дом, встречи и проводы. День как день, только ты почему-то не спишь. Ты идешь в магазин, чтобы добыть добро. С. Вот так, напевая, после всех предыдущих размышлений и безбожно перевирая строчки из песни Виктора Цоя, вышел я на берег нашей бухты свиней рано поутру. Чтоб уж сразу и размяться после сна и искупнуться. Оно ж завсегда полезно. Не-не, вы чего, я нормально к нему как к певцу отношусь, кое-что по тексту даже и помню, а кое-что, по ходу песни меняю, более-менее подходящие вставляя. Загружен мыслями как обычно, над ближайшим заказом размышляю, что брать да сколько. Иногда думается так лучше, с песней или в движении. Там, еще на земле, когда руками что-то делал и, когда работа спорится, тупая и однообразная, напевал что-то незатейливое, так и говорил заказчикам. Пока пою, все у вас идет хорошо, а как только притих, все, пошла какая-то лажа, на что большинство из них, из заказчиков-то, чаще всего привычно и стандартно отвечало: «Ты пой-пой, нам не мешает, мы потерпим, а что ни слуха ни голоса, это не беда». Короче говоря, настроение хорошее у меня было с утра. А что? То, что могу, делаю, а то, до чего дотянуться не получается, подождет, не подождала. Достали и тут, только-только вышел на бережок, начал разминаться, а мне наши наблюдатели с горки и докладывают: рация-то у меня всегда при себе, как и ППШ, у испаньолы пришвартовано неизвестное судно, на виду, не прячутся, но, чужое, незнакомое, вот тебе и на, яхта, и люди там ходят, чужие, видать до нас не дошли в ночь, там заночевали, да, ну и ситуевина, похоже, знали или уже там узнали, что мы тут хозяева, но беспокоить на ночь глядя нас от чего-то не стали, вежливые, надо знакомиться, и, как теперь быть, мне самому к ним идти, не солидно, и риск опять же ненужный, да и мало ли кто там и сколько их, и они к нам что-то уже не торопятся, говорят, что только-только просыпаются, и не скрываются, совершенно в открытую ходят, и мужики есть и бабы какие-то, судя по ярким нарядам, и, явно пирамидку нашу там с запиской нашли, да и на скале там краской на нескольких языках все что надо, тоже написано, и нарисовано, тоже, скорее всего и это поняли, и как быть теперь, дал команду верхним гледунам, чтоб зайчиков зеркалом попускали, а вось те и заметит, мол, знаем про вас, сейчас разбираться будем. Через некоторое время гости ответили тем же: уже хорошо, политес соблюден, а может гранату кинуть, спрашивают любопытные в глубину колодца, а может и нет никого, отвечает им оттуда обеспокоенное эхо, вот и у нас что-то вроде того, в общем прикинул я как быть, да и объявил малую тревогу, то есть без шума и суеты, но всем нашим, кто тут здесь есть, собраться, вооружиться и занять боевые места, сторожилы предыдущий налет на нас помнит, участвовали, а тем, кто недавно тут у нас, показали кому куда разбегаться. Кто лучше стреляет в замаскированные огневые точки, мы их уже неплохо и качественно дооборудовали, учтя предыдущие огрехи. Те же, кто совсем к стрельбе не пригоден, у лазарета собрались и на воду легкую лодочку живо организовали. Люка к ним на переговоры пойдет и, вот, Анора с ним. Он австралиец, стало быть по-английски уж всяко этих гостей поймет, а Анора, узбечка, она и русские и несколько тюркских языков разобрать сможет. Как-нибудь вместе что-то путное да протолмочат, ну и пошли они, а мы тут ждем, волнуемся, мало ли, через 2 часа, о, дом, знакомство, Кат, говоришь, занятное у тебя погоняло, ну, будем здоровы, чокнулись и приняли по малой чарочке за знакомство, накидываться сходу не резон, ни мне, ни ему, весь день еще впереди, много чего предстоит, а за встречу с земляком, надо, положено так, это мой новый знакомец, Серега, земляк. Пока еще не понял окончательно, что из себя этот тертый парняга представляет, вроде совсем-то и не блатной, так, слегка приблатненный, и не по фене ботает, а что-то такое сразу не определить, но нет сомнения, свои, все они, и он, тоже, и не приперлись, а в гости, на огонек и на радиопередачи наши приманились, магнитом, ага, работает, стало быть, моя задумка, вот и первый результат налицо. Будем продолжать, вот же, сами пришли, а что до компашки их, ну ладно, команды, слишком уж при нем солидная пожилая женщина интеллигентная за оператора их канала, Людмила Борисовна Тимофеева, как она сказала, рядом с нами, кстати, постоянно находится и внимательно, очень внимательно наш с ним разговор слушает, анализирует, не вмешивается, хотя явно его поопытнее и образованней. Отчего так, видно ж по ним, сама она тут у них в компании на таком посту, добровольно и с радостью, а не обманом и подлостью затянута, как с иным матерым бандосом было бы. Такие как он, на первый взгляд, и она, в одной связке зря не бывают, даже принудительно, такое не подделать, и не наигранно, это сразу заметно было бы, и, к тому же, по их общению видно, дружат, уважают и понимают друг друга прекрасно, ну мне так кажется, креститься и божиться не буду, потому как почти уверен, хотя, может, и надо бы, но нет, она, похоже, больше всех вновь прибывших рада с земляками пообщаться, ох и поговорить же эта тетка гораздо, но мы не в обиде, много интересного рассказывает, пусть, прибыли они к нам на дом, знакомимся уже тут, вблизи и напрямую. Интересная компашка подобралась, даже более чем занятная, двое русских, пара китайцев, малазика, двое полинезийцев и еще трое, новозеландцы. Кто спикает, кто парлеву франси, но с нашими домовскими быстро общий язык нашли, трещат на всех языках, что знают, не переставая. Не она одна, вся их слаженная команда. Впечатлений все они набрались за время странствий, за неделю не пересказать. Причем самые тихие из них как раз полинезийцы и новозеландский маориец, или маори, не знаю как правильно, больше отмалчиваются и загадочно улыбаются, особенно последний, вот уж на что уголовная морда, но раз с ними в куче, не бандит, а, как они говорят, резчик по дереву, писарь, типа ага при штабе, ну-ну, по черному или белому такой перышком играет, уточнять не стал, по-любому, похоже, расскажут, все расскажут, причем сами и добровольно, во всех подробностях, когда уже выгрузились, поручкались, они и еще двоих девушек-скромняшек предъявили, до той поры на палубе их не видать было, наши даже и не знали, что их на яхте чуть больше, потом поругаю слегка, но не сильно, должны были-то про всех узнать, на ошибках учиться надо, так вот, метиску, полукореянку, полуяпонку и филиппинку, блин, где я им всем женихов-то у нас найду, хотя подумаю, короче, симпатичные ж девчонки, может и найду, говорят, была с ними еще одна русская девчушка-малолетка, да не уберегли, нырнула, да не выплыла, сердце остановилось, ну что ж вы так-то, ребята, эх, рассказывают про нее, а сами чуть не плачут, любили они ее, по всему видать, специально всех своих заранее предупредил, разговорить гостей, узнать от них побольше, вот и общаются все сейчас меж собой напропалую, кто уж на каком языке может и умеет, гвалт стоит, да им и самим интересно, шутка ли, такое событие, не враги ж какие нагрянули, а прямо как родня, визит дальних родственников, по всему видать, и гости рады, до своих добрались, до нас, и, что не воевать прибыли, некоторые мои, кто тут у нас совсем недавно, явно ж нелепой войны с чужими и незнакомыми опасались, да и гости наши, тоже. Хватило им, говорят, разных дорожных приключений, всякого повидали, но первоначальная настороженность как-то сама собой быстро пропала, видно ж по нам и что и мы песню про котят знаем, какую, котят ли русские войны, знаем и помним, а что с оружием все наши поголовно, так и гости залетные не так просты уже, как на первый погляд кажутся, ну это-то как раз и понятно, тут на островах расслабляться нельзя, нигде и никому. Тут и соотечественник запросто может оказаться кем угодно, и каким угодно, и продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже. Расклады постоянно меняются, появляются новые люди, причем неизвестно, что у них на уме, как себя поведут и на чью сторону встанут, твою или противника. Пока нам везло, надеюсь, и дальше так будет, но этих уже более не опасаемся, точно не бандиты, больше на беженцев похожи, чем на завоевателей. Как только Люкас Эспаньелы по переносной ходи болтайки на связь вышел, сказал условленные слова, что бояться плохого от гостей нечего, так рацию и передал их старшему. Почему Люка? Вот его я туда и направлял. Захотел морских подвигов парнишка, отрабатывай. Вот как с тех пор как прибыли, начали диалог, так остановиться и не можем. Пока они собирались, пока сюда шли, всю батарею разрядили. Ничего, пополним. Это все не в потери идет, а в инвестиции. Зато к прибытию их шатуна кое-что важного для себя уяснили. Фэ, доктор наш, сначала женщину водила на врачебный осмотр, теперь за мужиков плотно принялась. Те, было, слегка заортачились поначалу, типа мы все как есть здоровые, Но грозные медработника слова карантин, изоляция, 3 недели, куарантине и салатион, пхрие вейкс, англ, кого хочешь проймут, тем более от нее, так-то добрейший она человек, а как врачебного чего касается, лучше не спорить, себе дороже выйдет, пациенты из числа своих, побаиваются и любят, вот так, все одновременно, только упомянули те, где они были, в каких группах сообществах побывали, так наша медик сходу насторожилась и быстренько все и организовала. Тем более и эта самая говорливая тетка, тем же самым у них занималась, судовым, и не только, врачом у их группы стала. Еще, вдобавок ко всему, она же и ученый-микробиолог и вирусолог на пенсии, о, как, она и спорить не стала, а тихо своим довела на нескольких языках, как и что надо им делать и не обижаться на такой прием. Потому и подчинились безропотно, похоже, Серега хоть и главный у них, а она за шею, которая той головой вертит и всем руководит. К счастью гостей, все обошлось, и прошло быстро, они вдвоем лихо управились. Все прибывшие здоровы, можно контактировать. Мы с Серегой как первую пристрелочную за знакомство накатили, сходу в баньку и пошли. Он помылся чуть ли не первым, я его там рядом под навесиком подождал, вот и дальше степенно беседуем, присматриваемся. Постепенно и остальные из его команды к нам подтягиваются. Попросил их женщин сначала мужиков вперед пропустить, нужны они для отдельного разговору, бабы-то завсегда успеют, запаса нагретой воды в баке-котелке на всех хватит, еще и нашим останется, кто наш котелок банный хоть раз видал, тот сразу поймет, что там еще и на всех моих хоть залейся, нагрето, и они, бабы-женщины, любые, хоть наши, хоть импортные, всегда почему-то дольше нас в теплой водичке шорохаются, зачем так попросил сделать? Вот об этом и беседуем. Понимаешь, братан, мы с ним сразу на «ты» стали, он не намного моложе меня, так что быстро договорились и земляк, ну, почти земляк, бывал в моем городе, тут такое дело, Серега, разговоры у нас с тобой еще до ЛГИ предстоят, многое обговорить потребуется, и, если надумаете, к себе в сообщество примем, тут не сомневайся, и команду вашу разбивать не станем, вы и так хороши, прокидывать не собираемся». Не думай про такое, как родные вольетесь. Но вот сейчас, прямо сейчас нужна ваша помощь, очень, срочно. Не нам, но нашим коллегам-соотечественникам. Пошли они с острова одиночки толкового французского радиста выручать, да сами на том маяке все в заперти оказались. Увели у них их лодочку, не просто увели, с перестрелкой. Кого-то даже ранили, прикинь, и вытаскивать их оттуда надо, да некому пока. Мои кораблики и лодки... Все нынче в разгоне, кто где, и человек тот нужный, именно благодаря ему, можно сказать, мы с еще одними земляками и связались. Возьмешься за дело, ну ты и ухарь, вот так сразу вписываться в чужую мутную разборку, да, сразу, не откладывая, надо. Там реально людям жрать нечего, на 5 мужиков 1,5 кг ежедневной поставки сплит радиста и все, и это б еще полбеды, те, кто там застрял самые надежные у Анны, это та, кто их туда направил, и там, у нее не все так уж и гладко, по разговору чую, впрямую не сказала, но как-то не так это все, будто выманили ее лучших бойцов, и все разговоры с ней плотно слушают, что есть, все и говорю, сразу ничего не скрываю и на войну тебя и твоих вербую, ни хрена же у тебя расклады, кот, а с кем бодаться-то хоть предстоит, а вот с кем, и непонятно пока, днем только связь будет». У них батареи солнечные напрочь разряжены. Фига си ты, братан, задачки ставишь. А ну как не подпишемся мы, а по всему виду понятно, что впрягутся, только сразу соглашаться не хочет, пытается что-то еще выкрутить. Ну, стало быть, и не дурак, да и себе цену знает. Дурак бы сразу не глядя подписался, или отказался, что тоже знак. Не свои они нам, а так, и в горы таких не берут. Дожимать надо, а это ты уже по совести решай. А люди там, наши, да, не с нашей группы, но с теми, кто там, дружить будем плотно, и впишемся за них. Мой кораблик вскоре с бойцами туда же подтянется, сдерну с другого важного направления, и пойдем. Так понятно, могу тебе сразу сказать, из России тут не только мы с тобой, есть сильные общины сообщества еще, группы Стаса, Ксюхи, там у нее больше украинцы, но правильные, не задвинутые на западенстве и вперемешку с русскими, а те, кого выручать надо, из группы Анны, берешься, кстати, и навестить ее надо, если все складно пойдет, посмотреть вблизи кто такая, чем живет и как дышит, А то по радио-то много чего сказать можно, а напрямки, всегда вернее. Голос, кстати, приятный, честно скажу, заводит и вообще. Ты ж, вижу я, всех наших баб подробно обсмотрел. Видал, какая повариха, во-во, может и там, мало тебе своего гарема-то на борту, или как, пусть подыхают те мужики. Ну не гарема, это ты загнул, но да баб люблю, очень, всех, любого цвета. Наверное, я лесбиян. Вокруг столько мужиков симпатичных, а мне исключительно женщины нравятся. Поржали над старой бородатой шуткой, а он продолжил. Когда взаимно и по согласию, и насчет тех маякнутых нехило так завернул, умеешь, подыхают. Не подохли же еще, тут подумать надо перетереть с корешами, так-то слова красивые говоришь, соотечественники, по совести. Наблатыкался ты тут, начальник, народ грузить, а ну как тупо голимый разводняк это все, и твой, и Анны тамошней. Не, да я и сам бы кинулся, как ракета крылатая, да вишь ты, как повернулась. Поставки на мне, люди, я за них отвечаю. Отъеду, да вдруг надолго застряну, и все, а канал схлопнется. Внял, причина существенная, верю, но как-то оно того. Да чего там думать-то, да с вашим опытом. Сами ж про себя вон чего рассказываете. Мигом сгоняете и разрулите все. Нет, эки ты быстрый, мы еще ничего не решили, а ты запряг уже. А расслабон после дороги, время не ждет, люди там в беде. Ждут, вернешься, все на порядок лучше организуем, даю слово, и поляну и отдых с расслабоном, сам не против, и не зажильдим, не сумайся, мы, русские, своих не обманываем, помнишь, поди, откуда слова, ну и вот, сам пойми, нахрена мне тебе сейчас порожняк гнать, за свои слова отвечаю, и за людей, своих, и ты своим станешь, нашим, сам видишь какая банька у нас, и люди душевные, обедать сядем, сам все поймешь, уже, как про вас узнали, какие люди к нам вот-вот пожалуют, вся кухня я на ушах, расстарались, зацените, да, банька у вас зачетная, не ожидал в натуре, здесь, блин, в тропиках, и такое, ты сам-то, надеюсь уже вкурил, как ты говоришь, что главное богатство тут не ресурсы канальные, а люди, ну да, есть такое, ну допустим, сходим, куда дальше тех людей, сюда сразу тянуть, вот это вторая часть задачи, туда, откуда они прибыли, доставить, Канне, с собой, сам Решайкова из своих возьмешь, я от себя тоже дам своего человека, понаблюдать, с той группой прямой контакт устанавливать надо, говорю же, посмотреть, что там и как у них, рассказать про нас, не по радио, в реале задружиться, кто лучше справится, как не вы, судя по вашим-то рассказам, а, по радио, одно, отсчет само собой, а своим глазом совсем-совсем другое может оказаться. Решишь к ним прислониться, дело твое, к себе слишком уж тянуть не буду, сами решите где вам лучше, с кем, и у кого, не вы первые, всеми всегда выбор даем, только я так понял, во главе там баба молодая, крутая да нельзя, круче, только у страуса яйца, под такую, как она, в ряды, становиться, запряжет, короче, сам решай на месте, а ну как, ловко ты рамсы раскинул. Пойди туда, не знай куда, сделай что сможешь, но сам к тем пойти под крышу не захочешь, а я, пожалуй, и соглашусь, а сам внимательно на тетку оператора смотрит, а та лишь молча одобрительно кивает, но в наш с ним мужской разговор сама не вмешивается, понятно все с ней, если у нас останутся и вольются, отказаться невозможно, как потом в глаза-то смотреть, да и людей, а, тем более, земляков и соотечественников, и вправду выручать срочно надо. Ну а раз больше некому, чего уж там тянуть, на что, пойдешь, посмотреть как другие живут, и это, тоже, мне все по приколу, главное чтоб движуха была, Дэн, Вирома, Комхие, сюда двигайте, дело есть, потрещать по-мужски надо, в общем сладилось у нас, сначала хотели они всей своей группой на яхте идти, посоветовались, и по-другому перерешили, Людмилу Борисовну, они ее ниткой краткой почему-то называют, китаянку Леонинкой Даниэла они тут у нас оставят, как малопригодных в возможных боях, ну и молодых девушек, они их юнгами называют обоих, а с ними от нас полька Виолетта отправится, наблюдателем, сама причем вызвалась, добровольно, да, понимаю, она тоже никоим боком не военный специалист, но наш она человек, ей, уже доверяю, и зарисует, что сможет по пути, и замеры сделает, потом все на карту нанесем, да и переговоры с Анной, кем еще там придется, грамотно проведет. Пообедали они плотно, снабдили их патронами к чему у них не доставало, Продовольствие в дорогу с запасом дали и в добрый путь. Алга, Хайрлию, Тат, счастливого пути пожелали. Проводили, ручками помахали яхточки Шатун, и за свои дела, а у меня поставка по плану приближается, и командировка, теперь уже своя, личная, на Зеланд. Пилар вот-вот вернется, уже на связь выходила, скоро, на подходе уже. Сменимся мы, Толя, наш радист сюда вернется, а я взамен туда отправлюсь. Не то чтобы без меня не справиться, нет, но сидеть на месте уже грустно скоро станет. Шило в одном месте не дает. Вон люди сколько всего в пути повидали. Но у них весь квест от начала до нас вынужденно приключился. И своего надежного угла доселе не было, с их первых островов их недруги выжили. А у нас тут им нравится, хорошо вижу, это заметно. Ну посмотрим, поглядим, как все срастется. Хотелось бы и яхточка у них скоростная, парусная, и команда го-го какая непростая подобралась. Ну и как люди они, неплохие, по всему видно. В последний момент Люка еще с ними напросился. А что, отпустил, удерживать не стал, и за ним пани Фиалка присмотрит, и ей самой спокойней с малознакомыми, да и с радистами тамошними парнишка на коротке переговорит. Глядишь, бесперебойную связь с той группой и наладит совместно. Одни глаза хорошо, а две пары, всяко лучше. Растут тут подростки, быстро взрослеют, под крылом не удержишь, пора и ему самому здешний мир посмотреть. День 28-5, дележка по-братски, Мумбаи и мир, рейдер ГР, кота, начинающие народные дипломаты, разговор в пути с командой кораблика Маши и Ивана из группы Стаса. Да, понимаю, не все пока и медленно, но я учусь, у меня хорошие учителя, и Эмир, вот он, и Никол, и Халил, он на Зеланде старшой, и нет, не боялся, а чего мне бояться-то, рядом надежные друзья, выручит, в любом случае задачу надо было выполнить, ну и сцарапал, ничего страшного, не сожрал же, и раны на теле воина только украшают, а что варан, такой же крокодил, ловили мы их дома на Нигере, и ели, вкусно, как кура, у вас, кстати, куры водятся, у нас на доме есть. А раны, видите, как заживают все, а потому что нас так учили, съел врага и стал сильнее, и Эмир, ел и вылечился, я, воин, мое племя может мной гордиться, какое, а оба, и то, что на земле осталось, и здешние, нынешние, с острова дом, Эмир, а чего это он говорит, вы себя что, племенем считаете, не попутал, это ему так привычнее, а то еще договориться до того, как по-немецки вождь будет, бригадир и ладно. А бригадин, вождем ну нафиг, группа как-то тоже не то, что мы в детсаду что ли, у меня жена на земле осталась, вот она воспитатель в группе, потому и непривычно, и еще наш глава кот шутит постоянно, что на доме у нас колхоз и деревня котовка, во всяком случае у нас все дружно и весело делается, новичкам такое поначалу сильно непривычно, но, гляжу, и у вас, Маша, что-то похожее. Да, это так, Володя. Извини, Эмир, а чего достигла ваша группа? В двух словах так сразу и не обскажешь. Давайте-ка так сделаем, я вам с лучшим Мумбая начну. Он попал на здешние острова практически неграмотным. Да-да, не удивляйтесь. Что-то там писали ему на коммуникаторе, а он даже толком прочитать не мог, родного письменного не знал, арабский, что там у них в ходу и на котором Коран записан, не доучил, только с 5 на 10, разговорные французы учителя свой только-только вбивать в тугие негритянские мозги стали, так он и его в совершенстве не знает, но вот как попал сюда, не оплошал, какой там, справился, однако и сам выжил и девчонок своих, что к нему попали, сколько мог, тянул, охотился и рыболовствовал, до той поры пока они все вместе, все их группой глупо в плен не попали, да что там в плен, фактически в рабство, и не просто так, аж к черным расистам, да-да, встречались с подобными, ваят, и там сумел выстоять, не поддался, наотрез отказался с черными против пленных белых рабов выступить и был избит и наказан, зато теперь вот с нами он, малийский рейдер русско-испанского сообщества, хотя, на настоящий момент кого только у нас нет, но, все по порядку, судя по всему эти острова очень похожи по климату и растительности на его родину, есть и отличия, именно что островные, но где-то близко. Так вот, он не только охотник, он еще умелец, и из местных веток и знакомых вьющихся растений такие постройки нам соорудил, шедевр народного творчества, это видеть надо. Для кого-то может и место уединения, сами понимаете, о чем я, а на сторонний взгляд, произведение искусства и местного зодчества. Мы тоже мебель и матрасы плели на острове Русском, нашем первом острове. Потом, правда, что-то упустили, не стали продолжать, но любой опыт полезен, тем более такой, а он нам может показать, что он и как делал. Мумбайка, ты как не против, покажешь, видите, согласен. Если будут в пути еще краткие остановки, нарви веток, покажешь примерно и наглядно, что и как ты делал, видишь, коллегам интересно, может и им пригодится. А что да как правильно под каким углом к ветрам разместить, и я нарисую, все ж таки, какой-никакой инженерный опыт есть. Интерлюдия. Редисыч, воспоминания о будущем. Если бы ты мог взобраться на спину странствующего альбатроса, малыш, обнять его крепко за шею, как Нильс своего доброго друга, гуся Мартина, и вот как ты меня сейчас, сильные крылья подняли бы тебя высоко-высоко над громаднейшим архипелагом. Но будь внимателен, малец, когда, расправив крылья, альбатрос будет планировать часами, не делая взмахов, не позволяя себе уставать. Лишь во время взмаха он открывает окна времени, и то не всем и не всегда, а только под настроение. И тут уж не прозевай, не прощелкай клювом, как глупый пингвин. Возможно, он, этот альбатрос, покажет тебе кувыркающуюся на тренировке Ксюху с повязкой на глазах на ее острове, а возможно заглянет в провал на острове Русском, где Стас с Генкой Малым раздевают буханку, или пришлет ураган, разбивающий об острова жалкие скорлупки покорителей океана. Дядь Редисыч, а Аннушку и кота он покажет? Редкие взмахи делает альбатрос, изредка укоризненно поглядывая на непоседливую ношу, ерзающую на спине. Он не решает, что показывать, лишь может крыльями развеять пелену времени, где она тоньше. Величавая птица быстро заскользила вниз, к островку, похожему на сердечко, если смотреть с противоположной стороны, а так, больше напоминающему пятую точку с хвостиком песчаной косы у талии, или даже редиску. В начале косы, по пояс в воде, с дугой и загнувшимся удилищем, мужик отчаянно пытался не дать уйти крупному улову. Прорывались даже обрывки фраз про японскую тарань, гребаного пеленгаса и жужжание бешено сматываемой лески. На берегу стоял разложенный рыбацкий стул и нехитрый рыбацкий инвентарь. Только вот берег за спиной увлеченного рыбака был уже не тот. Альбатрос заложил вираж и бережно опустил ношу на землю. Все, приехали, покатушки закончились. Фе, принимайте сорванца, увязался помогать и ногу пропорол колючкой. Редисыч, непревзойденный выживальщик, остров Редиска, рассказ Маши из группы Стаса. Таким мы его первый раз и увидели, в выцветшей темноватой футболке с узкими белыми полосками, по пояс в воде, со сломанным удилищем и с выражением вселенской грусти на лице. Иван сложил ладони рупором. Как клюет, уважаемый. Катамаран уже подходил к рыбаку по инерции. Поклевывает, мужик явно насторожился. Экипаж со стволами наперевес на катамаране в восторг его явно не привел. Имир нетерпеливо спрыгнул в воду. Поможете, к берегу дотолкать, будем знакомы, я, Владимир, для своих, Имир. Николай, протянутая рука вдруг застыла, а где, млять, отель? Николай полностью развернулся в сторону острова. Отеля не было, не было пляжа с зонтиками и лежаками, не было редких жаворонков на утренней пробежке и сопутствующих им рыбаков на пирсах. Только он сам, стоял лишь на берегу рыбацкий стульчик с чемоданчиком-арсеналом и ведерко с таранькой. Имир прыснул, не сдержался, глядя на его ошарашенную физию. Обхохотаться можно, надержи, хлебни от расстройства, протягивая карманную фляжку, произнес Имир. Просто понимаешь, земляк, такое дело, нет больше и отеля, как и всего прочего. Спионерили, гады. Как это спионерили? Кто? Зачем? Что ты несешь-то? Как можно его украсть? Отель, он же, не надо меня за лоха держать. Да не его, тебя, Коля, тебя, вместе с рыбкой. Мы все, на другой планете. Наверняка этот Коля подумал, что а вроде, чушь какая-то, что он несет вообще, вроде не пьяный. Может, солнцем напекло, но нет, все они загорелые тут, не похожи на пьяных или обкуренных, и с оружием поголовно. А рядом с ним вообще негр черный, как работник гуталиновой фабрики, а второй, на северянина-скандинава похож. Энда, задумавшись, машинально взял протянутую фляжку и сделал добрый глоток, разом добив полупустую емкость. Там и было-то содержимого всего ничего, но на добрый глоток, но хватило. Глотку захлестнуло, слезы брызнули из глаз. Однако, крепковата водочка, обижаешь. Чистый спирт, вот так-то, знай наших, на, чайком запей. Протянул вторую фляжку Имир. А вы сами-то хоть кто? А мы русские. С заметным акцентом радостно произнес негр. Тут уж заржали все трое котовцев. На кораблике нашим их веселье подхватили. Гляжу, высыпали из-за укрытий все, свой же, не враг никакой. Все, это не только дончане и Арвидас, что у нас на этот рейс за капитана, но и все трое вояк латино-американо разных оттенков кожи. И всего одна девушка, это я, причем он явно быстро понял, кто тут, главное, потому как я и продолжила ошарашивать дальше. Что, только-только попал сюда, на руку взгляни, сообщение-то получил уже или даже не заметил сигнала, и да, он прав, мы все здесь попали, а я, Мария, Маша, Люба, позывной «Снегирь», снайпер, боец и глава торгово-транспортной депмиссии команды флагмана акватория сектора сообщества О. Гааги. Ох, да чего ж достало меня за эти всего лишь несколько дней нашей командировки сюда вся эта цивилизованная до приторности здешняя Европа. Формалисты они и зануды, вот что я вам скажу. В земной Европе уже такие были, а уж здесь-то, в этом их мелкотравчатом здешнем Евросоюзе, и подавно. То не делай, так не поступай, на все и про все у них пошаговые инструкции выдуманные и свои собственные порядки существуют. В этом вся их сила, но одновременно и слабость, конечно же, тоже. Они и тут с упорством маньяков цепляются за привычные им земные инструкции и правила. А тут, ну совершенно же другая планета, другая жизнь, и все отношения надо выстраивать заново, с самого начала, между людьми, сообществами, народами, островными группами, между всеми нами. Вот мы, например, этой своей миссией их и строим. Да, справедливо признаю, стоит использовать все лучше, что создала на Земле наша человеческая цивилизация, непременно стоит, но не до такой же безумной степени. Представляете, между бревенчатых домов главной улицы, Диехауптстрое, и матерчатых палаток, расположенных друг от друга строго на одинаковом расстоянии, некое подобие выровненной дороги с дорожной разметкой у них устроено. На каждом доме, на каждой палатке, инвентарный регистрационный номер. И даже девушка, полицейский регулировщик тут есть. Познакомились мы с ней, Магда ее зовут, после про нее расскажу. При том, что из колесной техники у них тут и ездит всего-то 2,5 электротаратайки. 2 везут, а половинка – это грузовой прицеп. Подозреваю, даже практически 100% уверена, что все это – чуть переделанная и доработанная складская техника, но и ее наличием они страшно гордятся. Практически каждый из нами встреченных местных ненавязчиво поинтересовался, есть ли у русских на их главном острове дорожное движение и машины. Пришлось отшутиться традиционно. У нас нет дорог и такой, как у них, техники тоже, зато есть направление. По ним и перемещаемся. Ну не рассказывать же, что у нас на доме все намного проще устроено и без дорожного движения прекрасно пока еще обходимся. А вот тачки и тележки, наверное, стоило бы перенять, при встрече с котом непременно о том расскажу. Остальной их наземный транспорт, многочисленные экологически чистые велосипеды. Похоже, что они есть тут у многих. Даже мопедов и легких байков нам ни разу на дорогах и улицах не встретилось. Может и есть они у кого-то в закромах, мало ли кто с чем сюда попал при переносе, но они их сурово берегут и от наших заведущих глаз прячут, вдруг да умыкнем к себе ненароком. Такое впечатление, что они нас с цыганами-конокрадами путают. Может я и грустно шучу сейчас, и напрасно на них наговариваю, но что-то справедливое в этом тоже присутствует. Была б возможность, мои горячие орлы из команды точно подрезали бы что-то условно бесхозное в нашу пользу. Не себе лично, такого и в мыслях нет, нашему сообществу. Уже поинтересовались, как бы я отнеслась к такому. Разумеется, чисто теоретически. Отругала, конечно, но как-то вяло. Подозреваю, что меня они совершенно правильно и однозначно поняли. Совсем-то уж грубо не подставит. Все ж таки у нас не только исполнительская и торгово-транспортная миссия здесь, но и отчасти представительская дипломатическая. Негоже реномета себе на будущее портить. Так я им и сказала. Нам с ними, как с непосредственными соседями, еще торговать и мирно соседствовать. Но если и завалится что-то невзначай за обшивку из перевозимого, мне, чур, об этом не рассказывать. И знать не хочу. До нашей территории. Оттого-то и неуютно, когда огульно нас... чохом в чем-то криминальном, всех без исключения, подозревают. Основная же причина, почему мотоциклов и мотоколясок не видно, другая. Георг мне сказал, на ушко по секрету, поделился. Горючее здесь в большом дефиците и используется только и исключительно для морских суденышек. Невеликих и малогабаритных, кстати, да и то лишь в экстренных случаях. Они, эти здешние европейцы из тутошнего Евросоюза, достаточно рациональны и скрупулезно до неприличия бережливы, абы на что его не тратит. Мало того, еще стараются все до мелочей продумать и рассчитать заранее. Там, где можно обойтись веслами и парусами, используют именно их. Зато очередной раз появление нашего флагмана у причала вызывает паломничество к нему практически всего гаакского населения. Каждый и каждая находит повод и причину случайно оказаться рядом с причалом на набережной. Нет, никто здесь не прыгает на месте, не машет нам приветливо руками, как это делали бы в менее цивилизованных и более дружелюбных странах и сообществах, и даже здешние дети ведут себя в меру тихо и прилично, в рамках приличий. Но в глазах у многих здешних взрослых читается неприкрытая зависть к тому, что у нас этот транспорт есть, а у них его почему-то до сих пор его нету. Чувствую, уходить нам отсюда будет после окончательного расчета трудно. Отнять-то флагман у нас они не отнимут, но торговаться будут за все сделанное с упоением. Ничего, мы подготовились уже, обсудили как и что. Их еще ожидают приятные сюрпризы, заготовили несколько. Зато теперь, после моей эпической ругачки с их властями по радио и очно, после первого прибытия с грузом с албанского склада, разгрузка катамарана и его прицепов каждый раз проходит у нас довольно быстро, все их мужчины принимают в ней самое деятельное участие. Женщины внимательно наблюдают, что привезено в этот раз, специальные учетчики все фиксируют, опись, протокол записи сдал, принял в ведомостях и бухгалтерских грозбухах. Надоело это все, к своим хочу, на дом. Насмотрелась уже и нанюхалась тут этой европейщины, до полного ее неприятия. Побывать здесь и увидеть все это, безусловно, стоило, да, но жить так формализованно и регламентированно нельзя, долго. Мне, во всяком случае, совсем не понравилось, вернее, уже даже и разонравилось. Все первые приятные впечатления постепенно смазались, когда поближе я их рассмотрел и понимать про них кое-что стало. До рабства и неприкрытого вождизма-фюреризма они тут еще пока не дошли, но успешно движутся именно в том направлении. Грустно такое наблюдать. На словах одно заявляют, а на деле-то совсем другое рисуется. Вот те же албанцы, к примеру, они тут точно не как равноправные со всеми прочими будут, а где-то третьего сорта. Все к тому идет. Вполне ведь приличные люди эти европейцы с виду и такое. В земной Европе, в тех странах, где побывать пришлось по работе, этого чувства почему-то ни разу у меня не возникало. Это и про Германию, и про Австрию, да и про их соседей, пожалуй, тоже. Там шла, идет и будет идти нормальная размеренная жизнь. Существуют обычные трудолюбивые люди, живущие своей, привычной им, жизнью, умеющие и хорошо поработать, и отдохнуть после работы совсем не дураки, все там в меру. Орднунг такой. Отношение местных к приезжим туристам всегда дежурно приветливое, потому как те побудут недолго, оставят свои деньги за неплохо организованные сервисы досуг и снова уедут к себе обратно, нагруженные сувенирами и полные приятных впечатлений. К бедным и бездомным гастарбайтерам, нахлынувшим туда несколькими волнами в последнее время, в целом презрительное. На словах, вроде бы, и стараются чем-то им помочь, а в душах, полное безразличие. Причем, политикам они, казалось бы, и нужны, а вот обычным гражданам-налогоплательщикам ну совершенно ни к чему. Да и как к ним хорошо относиться, ведь не заслужили. Они, наглые нахлебники, по мнению большинства трудящегося от зари до зари населения, бездарно прожирающие налоги, удержанные с честно и много работающих местных. Почему так? А если они, в массе своей, не хотят и не желают работать, да и, вдобавок, не стремятся даже влиться в местное общество и раствориться в нем без остатка, и это не о национальных особенностях мигрантов к ним и не о их традиционной вере, нет, об отношениях людей. Как раз к этому, я про веру, в Европах относятся на удивление толерантно, их потому и стараются не замечать, или обходить стороной. Все так, но и без них они уже обходиться на земле не могут. Все тяжелые и грязные, и самые низкооплачиваемые работы делают именно приезжие, а не местные. Тут в этом Евросоюзе пока что, большинство белые европейцы, насколько я успела заметить, но и среди них уже есть, выделяются, элита и пари. Элита – это именно немцы и голландцы, их намного больше всех остальных, вместе взятых, они и в здешнем руководстве, и в силах самообороны, подозрительно смахивающих и на Бундесвер и Вермахт одновременно, и среди предпринимателей, преимущественно они же. Остальные, похоже, что на вторых ролях, в обслуге, на чисто технических вспомогательных направлениях. Думаю, что как только здешние еще обживутся, так начнут массово зазывать на эти рабочие места еще более дешевую рабочую силу из других островных сообществ. Откуда про то знаю? К каждому из наших из команды по нескольку раз подходили с такими ненавязчивыми предложениями. Не думаем ли мы сменить место жительства на их уютную и благоустроенную Гаагу? Нет ли желания остаться после выполнения контракта поработать тут еще? И все это в разных вариациях, оптом и в розницу. Тенденция, а как же, именно она. Причем отношение, на словах-то одно, на деле совсем-совсем другое. Так вот, правда в том, к нам они и здесь относятся как к тупым наемным гастарбайтерам, пригласили на тяжелую работу, ту, что и исполнить-то надо, а самим, почему-то браться и не хочется. Мы ее выполняем, раз уж так договорились изначально, но, чувствую, это происходит в первый и последний раз с ними. Проще оставить в наших с ними отношениях только и исключительно миновую торговлю. Мы им, а не нам. Почему? Здесь же, на островах другой планеты, они совершенно не такие, как на Земле. Что-то в них определенно изменилось, и совсем не в лучшую сторону. И это не только мне так кажется, вся наша команда так считает. Пусть там у нас на доме и в нашем секторе чуть побольше веселой и бесшабашной безалаберности, частые авралы, и что-то где-то постоянно не хватает и не пока еще не доделано, пусть, и нет еще и, вероятно, даже никогда и не будет такого лоска и комфорта, как здесь, это уже давно привычно, примерно так как, и на Земле было, и все же не то, и отношение людей к попаданию сюда, да все по-другому, неожиданно это, кто-то из классиков писал, или я путаю, просто в интернете у кого-то в заметке прочла, мысль была, что русские, это прилагательное, и прилагается к своей родине, а без нее они жить не могут. Значит, я, хоть и белоруска по крови и рождению, а вот это наше во мне слишком уж крепко сидит, не переделать. Здесь для меня родина не тот остров-котелок, где я появилась, а именно дом, привычный и понятный, за который я уже даже и воевала. Туда скорее вернуться хочу. Люди-то и у них здесь вполне нормальные есть, с кем нам приятно и легко общаться, но с теми, кто у власти тут, устала. Душные они какие-то, именно это и напрягает, наверное, больше всего. Например, ну чего казалось бы проще. Поручили нам нейтрализовать и обезвредить албанских непримиримых, и мы это успешно сделали. По их же настоятельной просьбе, между прочим, докапываются, расследования ненужные проводят кто где как стоял, что конкретно делал, да еще и не нарушили мы каких-то прав человека. Тьфу, блин, это они про тех самых албанских боевиков, готовых сходу захватить наш флагман вместе со всем, что на нем находится, а нас просто-напросто поубивать к чертям собачьим, как ненужных, или самим в рабство взять. И это все, вместо того, чтобы аврально навалиться всем наличным составом, сколько его есть под руками, не исключая пленных, на разборку склада и переноску всего оставшегося там имущества к берегу, для дальнейшей его морской транспортировки к Гааге. Ругаться мне из-за этого пришлось, и не просто ругаться, а жестко и бескомпромиссно скандалить по радио с их руководством. Не ожидали они этого от столь хрупкой девушки. Отнекивались немчики поначалу, но и зауважали немного, заставила-таки я их по-нашински поступить, а не как они ранее собирались. Нам же не за трудочасы у них платят, а за аврально выполненную сложную работу. А их помощь в транспортировке к берегу и погрузке как-то даже и не предусматривалась. Нашли дураков, не вышло. Они же, нет, поначалу уперлись, типа дело военных охранять и воевать, дело пленных, сидеть в сторонке и не мешать, а мы одни и должны и выполнять взятые на себя обязательства. Да еще и работать нам надо бы по их регламенту, сколько-то часов работа, в установленное время перерывы на отдых и обед. Варшрифтин, мать его так, регламент, нем, ну я им и выдала. Хиербизг дуничт да, сазутун, унтничт деннар рензуспиелин, мач диркиененкопф, здесь вам не там, делать так уж делать, а не дурака валять, не морочьте голову, нем. День 28-6, Пилар и Николай, разговоры в пути. Пилар, испанка-каталонка, позывной песца Дора Маринера, Ава, Зеланд, Мумба, дом. Вот как он умудряется все и обо всех нас помнить, кто из нас где находится, что примерно делает и предвидеть, где кто-то совсем новый появиться может. Мы и гадали, и прикидывали так и эдак, все равно никто точно не догадался. Интуиция, может быть, опыт руководства людьми еще с Земли, возможно и так, может просто привык уже мыслить тут совершенно по-другому, не знаю. А я, так просто верю, что всем нам с ним повезло. Как с первых дней им Сэм Дитса Фаиной поверила, когда они к нам на Испаньолу знакомиться пришли, так более уже и не сомневаюсь, и не прогадала ни разу. Мне тут все нравится. Какие еще Евросоюзы, зачем нам теперь туда? У нас тут свой собственный, привычный их агар, домашний исп, порядок.